Третье. Вульгарно-буржуазное изображение диктатуры и взгляд на нее Маркса. Меринг рассказывает в своих примечаниях к изданным им статьям из новой Рейнской газеты Маркса в 1848 году, что буржуазная литература делала, между прочим, такой упрек этой газете. Новая Рейнская газета будто бы требовала немедленного введения диктатуры как единственного средства осуществления демократии. Владимир Ильич Ленин ссылается на введение Меринга в книге из литературного наследия Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Фердинанда Лассаля под редакцией Франца Меринга, Штутгарт, 1902 год, том 3, страница 53. Смотри «Маркс и Энгельс. В эпоху немецкой революции. 1848-1850 годы. Очерки и статьи, собранные Мерингом. 1926 год, страница 53. С вульгарно-буржуазной точки зрения, понятие «диктатура» и понятие «демократия» исключают друг друга. Не понимая теории борьбы классов, привыкнув видеть на политической арене мелкую свару разных кружков и котери буржуазии, буржуа понимает под диктатурой отмену всех свобод и гарантий демократии, всяческий произвол, всякое злоупотребление властью в интересах личности диктатора. В сущности, именно это вульгарно-буржуазной точки зрения сквозит и у нашего Мартынова, который в заключении своего нового похода в Новой Искре объясняет пристрастие вперёда и пролетария к лозунгу «диктатура» тем, что Ленин страстно желает попытать счастье. Искра номер 103, страница 3, столбец 2. Это прелестное объяснение стоит всецело на высоте буржуазных обвинений новой Рейнской газеты в проповеди диктатуры. Маркс тоже, следовательно, был изобличаем, только не социал-демократами, а буржуазными либералами, в подмене понятия революция и диктатура. Чтобы разъяснить Мартынову понятие диктатуры класса в отличие от диктатуры личности и задачи демократической диктатуры в отличие от социалистической, не бесполезно будет остановиться на взглядах новой Рейнской газеты. «Всякое временное государственное устройство», — писала новая Рейнская газета 14 сентября 1848 года, «после революции требует диктатуры, и притом энергичной диктатуры. Мы с самого начала ставили Камгаузену, главе министерства после 18 марта 1848 года, в упрек, что он не выступил диктаторски, что он не разбил тотчас же и не удалил остатков старых учреждений. И вот в то время, как господин Камгаузен убаюкивал себя конституционными иллюзиями, разбитая партия, то есть партия реакции, укрепила свои позиции в бюрократии и в армии, стала даже отваживаться то здесь, то там на открытую борьбу. В этих словах, справедливо говорит Меринг, резюмировано в немногих положениях то, что подробно развивала новая Рейнская газета в длинных статьях о министерстве Камгаузена. Что же говорят нам эти слова Маркса? Что временное революционное правительство должно выступать диктаторски. Положение, которого никак не могла понять Искра, чуравшаяся лозунга «диктатура». Что задача этой диктатуры – уничтожение остатков старых учреждений. Именно то, что указано ясно в резолюции 3-го съезда РСДРП о борьбе с контрреволюцией и что опущено в резолюции конференции, как мы показали выше. Наконец, в-третьих, из этих слов следует, что Маркс бичевал буржуазных демократов за конституционные иллюзии в эпоху революции и открытой гражданской войны. Каков смысл этих слов, видно особенно наглядно из статьи «Новой Рейнской газеты» от 6 июня 1848 года. «Учредительное народное собрание, — писал Маркс, — должно быть прежде всего активным, революционно-активным собранием. А Франкфуртское собрание занимается школьными упражнениями в парламентаризме и предоставляет правительству действовать. Допустим, что этому ученому собору удалось бы после зрелого обсуждения выработать наилучший порядок дня и наилучшую конституцию. Какой толк будет от наилучшего порядка дня и от наилучшей конституции, если немецкие правительства в это время поставили уже штык в порядок дня? Вот каков смысл лозунга «диктатура». Можно видеть отсюда, как отнесся бы Маркс к резолюциям, называющим решение организовать учредительное собрание решительной победой или приглашающим оставаться партией крайней революционной оппозиции. Великие вопросы в жизни народов решаются только силой. Сами реакционные классы прибегают обыкновенно первые к насилию, гражданской войне, ставят в порядок дня штык, как сделало русское самодержавие и продолжает делать систематически и неуклонно везде и повсюду, начиная с 9 января. А раз такое положение создалось, раз Штык действительно стал во главе политического порядка дня, раз восстание оказалось необходимым и неотложным, тогда конституционные иллюзии и школьные упражнения в парламентаризме становятся только прикрытием буржуазного предательства революции, прикрытием того, как отшатывается буржуазия от революции. Действительно, революционный класс должен тогда выдвинуть именно лозунг диктатуры. По вопросу о задачах этой диктатуры Маркс писал еще в «Новой Рейнской газете». Национальное собрание должно было бы диктаторски выступить против реакционных поползновений отживших правительств. И тогда оно завоевало бы себе такую силу в народном мнении, о которую сломались бы все штыки. А это собрание утомляет немецкий народ скучными словами, вместо того, чтобы увлечь его с собой или быть увлеченным им. Смотри Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 5, страница 40. Национальное собрание должно было бы, по мнению Маркса, удалить из фактически существующего строя Германии все противоречащее принципу самодержавия народа, затем укрепить ту революционную почву, на которой оно стоит, обезопасить завоеванное революцией самодержавие народа от всех нападений. Владимир Ильич Ленин цитирует статью Энгельса «Франкфуртское собрание». Смотри Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 5, страница 10. Принадлежность данной статьи Энгельсу установлена при подготовке 5-го тома 2-го издания сочинений Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Следовательно, по содержанию своему, те задачи, которые ставил Маркс в 1848 году революционному правительству или диктатуре, сводились прежде всего к демократическому перевороту, защита от контрреволюции и фактическое устранение всего противоречащего самодержавию народа. Это и есть не что иное, как революционно-демократическая диктатура. Теперь дальше. Какие классы могли и должны были, по мнению Маркса, осуществить эту задачу? Провести на деле до конца принцип самодержавия народа и отбить атаки контрреволюции. Маркс говорит о народе. Но мы знаем, что против мелкобуржуазных иллюзий о единстве народа, об отсутствии классовой борьбы внутри народа, он боролся всегда беспощадно. Употребляя слово «народ», Маркс не затушевывал этим словом различия классов, а объединял определенные элементы, способные довести до конца революцию. После победы берлинского пролетариата 18 марта, писала «Новая Рейнская газета», результаты революции оказались двоякие. С одной стороны, народное вооружение, право союзов, фактически завоеванное самодержавие народа. С другой стороны, сохранение монархии и министерства Кампгаузена Ганземана, то есть правительства представителей крупной буржуазии. Таким образом, революция имела двоякого рода результаты, которые неизбежно должны были прийти к разрыву. Народ победил, он завоевал свободы решительно демократического характера. Но непосредственное господство перешло не в его руки, а в руки крупной буржуазии. Одним словом, революция была не доведена до конца. Народ предоставил представителям крупной буржуазии образование министерства, а эти представители крупной буржуазии доказали свои стремления тотчас же тем, что предложили союз старопрусскому дворянству и бюрократии. В министерство вступили Арним, Канниц и Шверин. Крупная буржуазия, антиреволюционная с самого начала, заключила оборонительный и наступательный союз с реакцией и страха перед народом, то есть перед рабочими и демократической буржуазией. Энгельс. Берлинские дебаты о революции. Маркс, Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 5. Страница 63-64. Итак, не только решение организовать учредительное собрание недостаточно еще для решительной победы революции, но даже и действительный созыв его. Даже после частичной победы в вооруженной борьбе, победа берлинских рабочих над войском 18 марта 1848 года, возможно, не оконченная, не доведенная до конца революции. От чего же зависит ее доведение до конца? От того, в чьи руки переходит непосредственное господство. В руки ли Петрункевича и Родичевых, то бишь Кампгаузенов и Ганземанов, или в руки народа, то есть рабочих и демократической буржуазии. В первом случае буржуазия будет иметь власть, а пролетариат — свободу критики, свободу оставаться партией крайней революционной оппозиции. Буржуазия сейчас же, после победы, заключит союз с реакцией. Это неизбежно совершилось бы и в России, если бы, например, петербургские рабочие одержали лишь частичную победу в уличном бое с войсками и предоставили образование правительства господам Петрункевичем и компании. Во втором случае была бы возможна революционно-демократическая диктатура, то есть полная победа революции. Остается точнее определить, что, собственно, понимал Маркс под демократической буржуазией, которую вместе с рабочими он называл народом в противоположность крупной буржуазии. Ясный ответ на этот вопрос дает следующее место из статьи «Новой Рейнской газеты» от 29 июля 1848 года. Немецкая революция 1848 года есть лишь пародия французской революции 1789 года. 4 августа 1789 года, 3 недели спустя после взятия Бастилии, французский народ в один день осилил все феодальные повинности. 11 июля 1848 года, 4 месяца спустя после мартовских баррикад, феодальные повинности осилили немецкий народ. Свидетели: господин Гирке купно с господином Ганземаном. Ганземан – министр партии крупной буржуазии, по-русски Трубецкой или Родичев и тому подобное. Гирке – министр земледелия в министерстве Ганземана, выработавший проект, смелый проект якобы безвозмездного уничтожения феодальных повинностей, на деле же уничтожение мелких и неважных, но сохранение или выкупа более существенных повинностей. Гирке – нечто вроде русских господ Каблуковых, Мануиловых, Геренштейнов и тому подобных буржуазно-либеральных друзей мужика, которые хотят расширения крестьянского землевладения, но не хотят обидеть помещиков. Французская буржуазия 1789 года ни на минуту не покидала своих союзников-крестьян. Она знала, что основой ее господства было уничтожение феодализма в деревне, создание свободного землевладельческого крестьянского класса. Немецкая буржуазия 1848 года без всякого зазрения совести предает крестьян, своих самых естественных союзников, которые представляют из себя плоть от ее плоти, без которых она бессильна против дворянства. Сохранение феодальных прав, санкционирование их под видом иллюзорного выкупа – таков результат немецкой революции 1848 года. Гора родила мышь. Маркс. Законопроект об отмене феодальных повинностей. Маркс, Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 5. Страница 299. Это очень поучительное место, которое дает нам 4 важных положения. Первое. Неоконченная немецкая революция отличается от оконченной французской тем, что буржуазия изменила не только демократизму вообще, но в частности и крестьянству. Второе. Основой полного осуществления демократического переворота является создание свободного класса крестьянства. Третье. Создание такого класса есть уничтожение феодальных повинностей, разрушение феодализма, отнюдь еще не социалистический переворот. Четвертое. Крестьяне – самые естественные союзники буржуазии, именно демократической буржуазии, без которых она бессильна против реакции. С соответствующими изменениями конкретных национальных особенностей, с подстановкой крепостничества на место феодализма, все эти положения целиком применимы и к России 1905 года. Несомненно, что, извлекая уроки из опыта Германии, освещенного Марксом, мы не можем прийти ни к какому иному лозунгу решительной победы революции, кроме революционно-демократическая диктатура, пролетариата и крестьянства. Несомненно, что главными составными частями того народа, который Маркс противопоставлял в 1848 году, сопротивлявшейся реакции и предательской буржуазии, является пролетариат и крестьянство. Несомненно, что и у нас в России либеральные буржуазии и господа-освобожденцы предают и предадут крестьянство, то есть отделаются лжереформой, встанут на сторону помещиков в решительной борьбе между ними и крестьянством. Только пролетариат способен поддержать крестьянство до конца в этой борьбе. Несомненно, наконец, что и у нас в России успех крестьянской борьбы, то есть переход к крестьянству всей земли, будет означать полный демократический переворот, являясь социальной опорой, доведенной до конца революции. Но отнюдь не социалистический переворот и не социализацию, о которой говорят идеологи мелкой буржуазии, социалисты и революционеры. Успех крестьянского восстания, победа демократической революции, лишь расчистит путь для действительной и решительной борьбы за социализм на почве демократической республики. Крестьянство как землевладельческий класс сыграет в этой борьбе ту же предательскую, неустойчивую роль, какую играет теперь буржуазия в борьбе за демократию. Забывать это значит забывать социализм, обманывать себя и других насчет истинных интересов и задач пролетариата. Чтобы не оставить пробела в изображении взглядов Маркса в 1848 году, необходимо отметить одно существенное отличие тогдашней немецкой социал-демократии или коммунистической партии пролетариата, говорят тогдашним языком, от современной русской социал-демократии. Предоставив слово Мерингу. Новая Ленинская газета выступила на политическую арену как орган демократии. Нельзя не видеть красной нити, проходящей через все ее статьи. Но непосредственно она защищала более интересы буржуазной революции против абсолютизма и феодализма, чем интересы пролетариата против интересов буржуазии. Об особом рабочем движении во время революции мало найдете материала на ее столбцах, хотя не следует забывать, что рядом с ней выходил два раза в неделю под редакцией Молля и Шаппера особый орган Кёльнского рабочего союза. Орган Кёльнского рабочего союза носил в начале название «Газета Кёльнского рабочего союза» с подзаголовком «Свобода, братство, труд». Газета выходила с апреля по октябрь 1848 года под редакцией членов Союза коммунистов в начале до июля 1848 года Готшелька, а затем Молля. Всего вышло 40 номеров. На страницах газеты освещалась деятельность Кёльнского рабочего союза и других рабочих союзов Рейнской провинции. После прекращения выхода в свет этого органа, Кёльнский рабочий союз с 26 октября возобновил издание газеты под названием «Свобода, братство, труд». Под этим названием газета выходила с небольшим перерывом по 24 июня 1849 года. Вышло 32 номера. Во всяком случае, современному читателю бросается в глаза, как мало интереса уделяла новая Рейнская газета тогдашнему немецкому рабочему движению, хотя самый способный деятель его, Стефан Борн, учился у Маркса и Энгельса в Париже и Брюсселе и в 1848 году корреспондировал из Берлина в их газету. Борн рассказывает в своих воспоминаниях, что Маркс и Энгельс никогда не выражали ему ни единым словом своего неодобрения его рабочей агитации. Но позднейшие заявления Энгельса делают вероятным предположение, что они были недовольны, по меньшей мере, приемами этой агитации. Их недовольство было основательно постольку, поскольку Борн вынужден был делать много уступок еще совершенно неразвитому в большей части Германии классовому сознанию пролетариата, уступок, не выдерживающих критики с точки зрения коммунистического манифеста. Их недовольство было неосновательно постольку, поскольку Борн все же умел поддерживать руководимую им агитацию на сравнительно значительной высоте. Без сомнения, Маркс и Энгельс были исторически и политически правы, усматривая самый важный интерес рабочего класса, прежде всего, возможно, большем подталкивании буржуазной революции. Несмотря на это, замечательным доказательством того, как элементарный инстинкт рабочего движения умеет исправлять концепции самых гениальных мыслителей, является тот факт, что они в апреле 1849 года высказались за специфическую рабочую организацию и решили участвовать на рабочем съезде, приготовлявшемся, в особенности Остэльпским, Восточная Пруссия, пролетариатом. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 6, страница 462, 640, 641, 646, 647. Итак, только в апреле 1849 года после почти годового издания революционной газеты, новая Рейнская газета начала выходить 1 июня 1848 года, Маркс и Энгельс высказались за особую рабочую организацию. До тех пор они вели просто орган демократии, не связанный никакими организационными узами самостоятельной рабочей партии. Этот факт, чудовищный и невероятный с нашей современной точки зрения, показывает нам ясно, какое громадное различие было между тогдашней немецкой и теперешней русской социал-демократической рабочей партией. Этот факт показывает нам, во сколько раз менее обнаруживались на немецкой демократической революции, благодаря отсталости Германии в 1848 году и в экономическом отношении, и в политическом, государственная раздробленность, пролетарские черты движения, пролетарская струя в нем. Этого не надо забывать, как забывает это, например, Плеханов. Текст в скобках в печатных изданиях был опущен. При оценке многократных заявлений Маркса. Этой и немного позднейшей эпохи о необходимости самостоятельной организации партии пролетариата. Маркс только из опыта демократической революции почти через год сделал практически этот вывод. До того мещанской, мелкобуржуазной была тогда вся атмосфера в Германии. Для нас этот вывод есть уже давнее и прочное приобретение полувекового опыта международной социал-демократии, приобретение, с которого мы начинали организацию Российской социал-демократической рабочей партии. У нас не может быть, например, и речи о том, чтобы революционные газеты пролетариата стояли вне социал-демократической партии пролетариата, чтобы они могли хоть на минуту выступать просто как органы демократии. Но та противоположность, которая едва начала обнаруживаться между Марксом и Стефаном Борном, существует у нас в тем более развитом виде, чем могущественнее выступает пролетарская струя в демократическом потоке нашей революции. Говоря о вероятном недовольстве Маркса и Энгельса агитацией Стефана Борна, Меринг выражается чересчур мягко и уклончиво. Вот что писал Энгельс о Борне в 1885 году, в предисловии к разоблачению о Кёльнском процессе коммунистов, Цюрих, 1885 год. Члены Союза коммунистов повсюду стояли во главе крайнего демократического движения, доказывая тем, что Союз был превосходной школой революционной деятельности. Наборщик Стефан Борн, бывший деятельным членом Союза в Брюсселе и Париже, основал в Берлине рабочее братство, которое получило значительное распространение и продержалось до 1850 года. Борн, талантливый молодой человек, слишком поспешил, однако, с выступлением в качестве политического деятеля. Он братался с самым разношерстным сбродом, лишь бы собрать вокруг себя толпу. Он был вовсе не из тех людей, которые способны внести единство в противоречивые стремления, внести свет в хаос. В официальных публикациях его братства постоянно попадается поэтому путаница и смешение взглядов коммунистического манифеста с цеховыми воспоминаниями и пожеланиями, с обрывками взглядов Луи Блана и Прудона, с защитой протекционизма и так далее. Одним словом, эти люди хотели всем угодить. В особенности занимались они устройством стачек, профессиональных союзов, производительных товариществ, забывая, что задача состояла прежде всего в том, чтобы посредством политической победы завоевать себе сначала такое поприще, на котором только и могли прочно, надежно осуществиться такие вещи. И вот когда победы реакции заставили вожаков этого братства почувствовать необходимость прямого участия в революционной борьбе, тогда, само собой разумеется, неразвитая масса, группировавшаяся вокруг них, покинула их. Борн принял участие в Дрезденском восстании в мае 1849 года и спасся по счастливому случаю. Рабочее же братство удержалось в стороне от великого политического движения пролетариата как обособленный союз, существовавший большей частью на бумаге и игравший до того второстепенную роль, что реакция нашла нужным закрыть его лишь в 1850 году, а его филиальное отделение лишь много лет спустя. Борн, настоящая фамилия Борна Буттермильх, так и не сделался политическим деятелем, а оказался маленьким швейцарским профессором, который переводит теперь не Маркса на цеховой язык, а благодушного Реннана на сладенький немецкий язык. Переводя Энгельса, я сделал ошибку в первом издании, приняв слово «буттермильх» — кислое молоко — не за собственное имя, а за нарицательное. Эта ошибка доставила, конечно, необыкновенно много удовольствия меньшевикам. Кольцов писал, что я углубил Энгельса, перепечатано в сборнике за два года. Плеханов и теперь напоминает эту ошибку в «Товарище». Одним словом, нашелся прекрасный повод замять вопрос о двух тенденциях в рабочем движении 1848 года в Германии. Тенденции Борна, сродни нашим экономистам, и тенденции марксистской. Речь идет о статье Плеханова «Возможно ли это?», напечатанной в газете «Товарищ» номер 381, 26 сентября, 9 октября 1907 года. «Товарищ» — ежедневная буржуазная газета, выходила в Петербурге с 15-28 марта 1906 года по 30 декабря 1907 года, 12 января 1908 года. Формально газета не являлась органом какой-либо партии, фактически же была органом левых кадетов. Ближайшее участие в газете принимали Прокопович и Кусков. В газете сотрудничали и меньшевики. Использовать ошибку оппонента хотя бы и по вопросу о фамилии Борна — это более чем естественно. Но замять посредством поправок к переводу суть вопроса о двух тактиках значит спасовать по существу спора. Примечание автора к изданию 1907 года. Вот как оценивал Энгельс две тактики социал-демократии в демократической революции. Наши новоисковцы тоже гнут к экономизму с таким усердием не по разуму, что заслуживают похвалы монархической буржуазии за свое просветление. Они тоже собирают вокруг себя разношерстную публику, льстя экономистам, демагогически привлекая неразвитую массу лозунгами самодеятельности, демократизма, автономии и прочее и так далее. Их рабочие союзы тоже существуют часто лишь на страницах хлестаковской новой искры. Их лозунги и резолюции обнаруживают такое же непонимание задач великого политического движения пролетариата. Написано в июне-июле 1905 года. Напечатано в июле 1905 года в Женеве отдельной книгой, изданной ЦК РСДРП. Печатается по тексту полного собрания сочинений, том 11, страница 1, 131.